Глава 16. Тюрьма Претории. «Я заместитель директора контрразведки ЮАР, генерал-майор Бродерик», объявил мужчина в черном костюме с переднего сиденья машины, не поворачиваясь к Отто. «Ты арестован по закону о терроризме, статья 9. По этой статье тебе не обязаны сообщать причину ареста. Ты не имеешь права на адвоката, на общение с внешним миром и на получение любой информации». «Требую консула Западной Германии», — твердо повторил Отто. Он помнил, что находится в стране апартеида и что здесь круглые сутки происходят совершенно непредсказуемые вещи. Генерал в ответ промолчал. Отто проехал почти все горячие точки Африки, кое-что испытал на собственной шкуре и не паниковал раньше времени, тем более, что обвинение в терроризме выглядело по отношению к нему совершенно идиотским. Машина ехала, визжа на поворотах и превышая скорость настолько, что обычного человека за подобную езду лишили бы водительских прав на всю оставшуюся жизнь. Вспоминая облеты страны с Уго, Отто прикинул, что его везут не в сторону Йоханнесбурга, а в сторону Претории, и оказался прав. Поездка была долгой, и он вежливо спросил: «Джентльмены, надеюсь, вы не возражаете, если я немного посплю». Военные, сидевшие слева и справа от него, и бровью не повели. Отто закрыл глаза и заснул, несмотря на наручники и прочую странность своего положения. Ведь он почти не спал сегодня, чтобы не пропустить утренний клев, а антураж путешествия подсказывал, что в его интересах восстановить силы. Его отвели в полупустую комнату и велели раздеться до трусов. Вещи унесли. Отто усмехнулся про себя. Видимо, контрразведчики планировали найти в его спортивной одежде бомбу или пистолет, обосновывающую статью «терроризм». Однако, когда одежду не вернули после обыска, он перестал усмехаться и понял, что запеченная Проджити рыба будет съедена без него. В кабинет вошел высокий мужчина лет 35 в штатском и сонным голосом представился. «Полковник Глой, я твой следователь». «Объясните хотя бы, где я?» — попросил Отто. «Это внутренняя тюрьма полиции безопасности», — ответил полковник. «Только от тебя зависит, сколько времени ты проведешь здесь». «Я попросил бы вас вернуть одежду, обращаться на «вы» и немедленно вызвать консула», — потребовал Отто. «У вас будут огромные неприятности. Я гражданин Западной Германии». «Одежду ему», — приказал полковник. Один из охранников ответил: «Слушаюсь, сэр», и быстро вышел из комнаты. «Статья «терроризм» освобождает нас от необходимости вызывать консула», — пояснил Глой. «Надеюсь, ты это понимаешь». «Я не знаю законов вашей страны, но не понимаю, в чем именно меня обвиняют». Отто все еще надеялся на то, что ему предъявят обвинение в сочувствии к черным или в нарушении закона о коммерческой деятельности. «Ты немецкий шпион, собирающий информацию на территории ЮАР, и тебе придется в этом сознаться или сгнить в нашей тюрьме заживо», — безо всяких эмоций сказал полковник. И в подтверждение этого в комнату вернулся охранник и бросил на колени Отто выцветшую серо-синюю арестантскую робу. «Сними наручники, пусть оденется», — сказал Глой, и охранник отпер наручники на запястьях Отто. Отто брезгливо взял в руки ношеную, переношенную, хотя и стиранную одежду и с отвращением оделся. Его тело привыкло к тонким рубашкам и пригнанным по фигуре дорогим костюмам. Грубая ткань робы раздражала кожу и давала ощущение, что он вырядился для карнавала. «Руки и ноги!» — щелкнул пальцами полковник. Охранники пихнули Отто на стул. Один запер наручники на руках, другой завинтил кандалы на короткой цепи на щиколотках. «Я не смогу так ходить», — обратился Отто к Глою. «Верните мне сигареты». «А тут недалеко», — усмехнулся Глой. «В камеру его». И охрана поволокла Отто по обшарпанным коридорам. Цепь позволяла идти только маленькими шажками. Это было сложно и унизительно. Так семенят японские и китайские красавицы, которым в детстве уродуют ноги. Отто видел этих несчастных в Азии с богатыми мужьями и каждый раз ужасался тому, что красивого эти мужья находят в изуродованных стопах. Женщины покачивались при ходьбе и неуверенно делали крохотные шажки, чтобы не упасть. Сейчас Отто передвигался той же походкой. Охранники остановились возле одной из дверей, отперли ее и толкнули Отто так, что он влетел внутрь камеры и грохнулся на бетонный пол, еле успев сгруппироваться. Один из охранников нагнулся, отпер и снял наручники и кандалы. Дверь захлопнулась. Отто огляделся в темноте. Немного света проникало в окно, немного в глазок на двери. Камера была просторной одиночкой. На единственных нарах лежали матрас и одеяло. Подушки и постельного белья не было, но был туалет. Воспользовавшись им, Отто отметил, что спускаемая вода сливается очень долго, минут 7. В высоком зарешеченном окошке светлело, и Отто стал прикидывать, сколько же сейчас времени. Причалили к берегу перед ужином, потом долго ехали в приторию, потом он сидел в комнате для допросов в одних трусах. Арестовывать его приехал аж генерал контрразведки, а полковник-следователь был вызван в тюрьму ночью. Видимо, они считают Отто акулой терроризма. Хозяин химчисточной фирмы, когда узнает, будет смеяться до колик. Надо было ему внимательнее прислушиваться к словам старого Джона и покойного Уга, когда они подчеркивали: «Пойми, это ЮАР, здесь может случиться все, что угодно». Очень хотелось курить. Отто лег на нары и долго не знал, как положить щеку на сальный и вонючий от чужого пота матрас. Положил под щеку ладонь, которую можно было вымыть в раковине. Матрас оказался жестким и пах так, что Отто подташнивало. К тому же очень хотелось есть, ведь его арестовали как раз перед долгожданной запеченной рыбой. Со злостью подумал он о том, что чертов консул дрыхнет сейчас на шелковых простынях, обняв свою фрау. И завтра Отто непременно выскажет ему, что, получая солидную зарплату из налогов западных немцев, он обязан решать их проблемы в любое время суток. Ведь ни для кого не секрет, что в стране апартеида с иностранцем могут сделать все, что угодно, и консула предупреждали об этом, назначая в ЮАР. Отто попробовал задремать, но тут раздался женский крик, от которого он подскочил с матраса, как ошпаренный кипятком. За первым раздалась целая серия новых криков, стонов и хрипов пытаемой женщины. Отто заметался по камере, но понял, что звуки идут не из-за стены, а из спрятанного под потолком динамика. Он начал бить кулаками в дверь, но никто на это не отреагировал. Снова лег под эту вынимающую душу какофонию и, забыв об антисанитарности, одеяло намотал его на голову, чтобы приглушить крики с магнитофонной пленки. «Спать!» — велел он себе. «Надо уснуть. Завтра придет консул и вытащит из этого ада». Но какое там спать? Женщина кричала и кричала, и приспособиться к этой психической атаке было невозможно. Отто заставил себя расслабить каждую мышцу, каждый кусочек тела, каждую клеточку. И начал напевать детское. «О, Таненбаум, о, Таненбаум, витройсин дайне блеттер. О, Таненбаум, о, Таненбаум, витройсин дайне блеттер. Дю грунд них нюрз und саммерцайт, найн аух им винтер эссен шнайт. О, Таненбаум, о, Таненбаум, витройсин дайне блеттер. О, Таненбаум, о, Таненбаум, дю канст мир зих гефален. О, Таненбаум, о, Таненбаум, дю канст мир зих гефален. Ву офт хан шен цун виндерцайт, ein Baum vor dirlich hoch erfreut. O Tannenbaum, o Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. O Tannenbaum, o Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren. O Tannenbaum, o Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren. Du Hoffnung und Beständigkeit, gibt Mut und Kraft zu jeder Zeit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren. В этой грязной, душной камере-одиночке, доверху налитой отчаянным женским криком, трудно было представить что-нибудь более нелепое, чем распевание песенки про елочку. Но так становилось легче. Даже показалось, что скоро получится отгородиться ею от крика и подремать. Но через некоторое время динамик смолк так же внезапно, как и включился. В двери повернулся ключ, и в камеру вошел сержант с двумя охранниками. «Встать!» — заорал сержант, недовольно глядя на то, как Отто нехотя сполз с матраса и принял вертикальное положение. «Проверка! Все нормально!» Отто посмотрел на него с интересом и спросил, «В каком смысле?» «В смысле комфорта», — безразлично уточнил сержант. «Жалобы есть?» «Я хочу спать», — сказал Отто и показал глазами на потолок, скорее машинально, чем рассчитывая на помощь. «Пожалуйста, отключите это не дает мне спать». «Ты что-нибудь слышишь?» — спросил сержант у одного из охранников, без тени насмешки, скорее по долгу службы. «Ничего не слышу, господин сержант», — замотал головой охранник, тоже без тени насмешки и тоже по долгу службы. «И я ничего. Мы зайдем с проверкой через час». Они вышли, дверь заскрежетала ключом. И на Отто снова обрушился водопад криков и стонов из динамика. Он снова начал искать тишину, заматывал голову одеялом, засовывал ее под вонючий матрас, но эффекта не было. Потом воткнул в уши свернутые в спираль ободки рукавов робы, сверху замотал голову одеялом и на него положил матрас. Его уже не волновал запах матраса, он готов был спрятаться от женского крика хоть в выгребную яму. Спать все равно не получалось. Он снова вспомнил о ногах японских и китайских женщин и удивился, что задумался об этом только сейчас, когда самому пришлось преодолеть путь от комнаты допроса до камеры походкой красавицы с изуродованными стопами. Отто поражали глубина и изящество японской и китайской миниатюры. Изображенные женщины, как правило, демонстрировали ступни, похожие на обглоданные обрубки. И он относился к этому как к экзотическому лирическому образу. На лекциях по искусствоведению рассказывали об истории бинтования женских ног, и Отто с его энциклопедической памятью мог хоть сейчас повторить содержание. Моду на это насилие над женщинами завел в Китае император Ли Юя. Он построил золотой помост в форме лотоса, инкрустированный драгоценными камнями, на котором танцевала его наложница с крохотными, изуродованными ступнями, бинтуемыми с детства шелковыми шарфами. Семенящая походка считалась эротичной, а уродливые стопы были сексуальным фетишем. Постоянная боль при ходьбе и напряжение мышц из-за отсутствия нормальной опоры на ступню приводили к резкому сужению влагалища, и потому нищие семьи с детства бинтовали девочкам ноги, чтобы продать их в наложницы богатым извращенцам. Один китайский аристократ даже описал любовные игры, главная роль в которых отводилась изуродованным женским ступням, и составил каталог из 60 видов уродования ног, носящих поэтические названия «Новая луна», «Гармоничная радуга», «Побег бамбука». Самая востребованная форма колечни называлась «Золотой лотос» и подразумевала ступню длиной 10 сантиметров. В одних районах Китая пальцы ног для этого сжимали и ограничивали рост ноги, а в других для получения золотых лотосов пальцы ломали в 5-летнем возрасте, подгибали к подошве и затягивали бинтами. Часто на ступнях начинались нагноения, гангрена, паралич. Огромное количество девочек умирало от экзекуции, а выжившие не могли всю жизнь даже отправлять естественные потребности без прислуги, ведь на 10-сантиметровых ступнях невозможно присесть на корточки. После революции родителей, продолжающих садистскую традицию, начали сажать в тюрьму, но они все равно тайно калечили дочерей и продавали за границу. Отто пытался вспомнить хоть одну китайскую или японскую марку, хоть одну историческую кинокартину, в которой бы фигурировала традиция бинтования ног. Не получилось. Китайцы и японцы стыдливо закрыли эту тему, она осталась только в антиквариате. На лекции говорили, что нынче государственная цензура не пропускает тему золотых лотосов ни в произведениях современного искусства, ни в исторических исследованиях. Отто вспомнил, что первые почтовые марки Китая ему посчастливилось видеть на выставке, кажется, во Франции. Управление шанхайской таможни напечатало в 1878 году три марки с симпатичным пятилапым драконом на фоне волн и облаков. Чтобы чем-то занять себя, Отто решил полистать по памяти любимые страницы альбомов с марками. Он помнил их наизусть и переворачивал страницу за страницей, хотя женский крик словно набрасывал на эти страницы черную ткань. Странно, что только здесь и сейчас, в невыносимо звучащей и вонючей камере, он задумался о женской боли. Вспомнил, что когда жена была жива, они жили в Алжире и много путешествовали по Африке. И, приезжая в новый город, она подолгу болтала с местными женщинами, а вечером рассказывала об услышанных ужасах. Все, кто жил на континенте, конечно, знали о чудовищной исламской традиции женского обрезания. Операция проходила по трем выкройкам. Часто маленькой девочке срезали все, что отличало ее от мальчика, и зашивали так, что оставалось только маленькое отверстие для мочеиспускания. Чтобы родить после этого ребенка, женщина нуждалась в специальных надрезах мышечной ткани, а после родов ее снова зашивали до маленького отверстия, чтобы доставить мужчине больше удовольствия в течение общения. И так при каждых родах. Количество смертей от осложнений, кровоизлияний, болевого шока при операции, столбняка и заражения крови никого не интересовало, так же, как и количество бесплодных после подобной экзекуции. Обрезание ставило собой целью освободить девочку от сексуальности, сделать ее удобной фригидной рабыней. Но варвары придумали не только обрезание. Они калечили женщин разнообразными способами. В одних местах им оттягивали уши, в других вставляли в нижнюю губу тарелку. В-третьих, заставляли после смерти родственника рубить фаланги пальцев. В-четвертых, надевали на шею удлиняющие ее металлические кольца, после чего начиналась дистрофия шейных мышц. В-пятых, татуировали губы до голубого цвета. В-шестых, наносили на лицо и тело шрамы. В-седьмых, удлиняли лица, привязывая к щекам деревянные бруски. В-восьмых, сажали в клетку и насильно кормили до нездоровой полноты. «Звери, дикари, варвары!» — отчаянно думал Отто. «Звери, дикари, варвары!» — эхом отзывался на непонятном языке женский крик из динамика. Крик снова замер на полуслове, ключ в двери повернулся, и в камере снова появился сержант с двумя охранниками. «Встать! Смирно! Проверка!» — заорал он бодрее, чем в первый раз. Отто не пошевелился. И тогда один из охранников грубо встряхнул его и поставил в вертикальное положение. «Нет ли у вас каких-нибудь жалоб?» — бесцветным голосом спросил сержант. «Никаких», — сказал Отто, презрительно глядя ему в глаза. «Отлично», — кивнул сержант безо всякого интереса. «Следующая проверка через час». Они вернулись в тюремный коридор, а крики вернулись в камеру. Еще через какое-то время в двери открылось окно, и на него поставили миску с баландой и лепешкой. Но Отто уже не хотел есть. Он уже ничего не хотел. Он понимал, что теперь сержант с охранниками будет появляться через каждый час, как кукушка из часов, и надо набраться сил, чтобы не броситься на него и не получить наказание за сопротивление. Кому? Сотруднику тюрьмы? Полиции? Разведки? Контрразведки? Впрочем, какая разница? Главное дотерпеть до приезда консула. Ведь уже утро, и если в консульство официально не сообщат об аресте, это непременно сделают Джон или Тиана. А женщина все кричала и стонала, и через некоторое время Отто уже даже начал спрашивать ее: «Милая, ну чем я могу тебе помочь?»